цветы, там где земля пропала с небесной высоты, и солнце светить перестало. Близится начало ночи, между прочим, звездным покрывалом тихо небо накрывало, вдруг звезда упала, тем самым мне сказала, загадывая желание, во тьме сгорала она, след оставляя. Не стоит торопиться, если много попрошу, то немало потеряю я. О чем сейчас пишу, сам не знаю, просто выделяю строки, перечеркиваю, заново вношу, вкладывая в это душу. Внутри меня совсем не то, что находится снаружи. Кому-то кто-то нужен, а кто-то в одиночестве пьет кофе по ночам, в бумагу вкладывая творчество. Чего-то большего хочется, голубого неба, тепла в душе. Где бы ты ни был, так не хватает весны. Вокруг пустота и не растут цветы. Ты не веришь в это, но закрывая глаза, там вида света. Такие чудеса имеют обратный эффект. Открыв глаза, тебя окружит темнота. И это неспроста, поверь, там каждая вторая запертая дверь. А за окном метет метель, но не из снега, а из огня, сжигая все вокруг дотла, не оставляя даже пепла. И нет этому предела, даже солнце в синем небе, там будет казаться серым. Крик в пустоту, шаг во тьму. В голове вопрос, быть может, я в аду? Тогда позвольте, я уйду туда, где жизни много красоты, туда, где золотое солнце и растут цветы. Там, где не растут цветы.